Услышав его голос, Хаджарат вскочил. «Вот какой я мужчина!» — крикнул Хаджарат и прямо на голос пустил свою пулю, но не попал. Этот стражник был хитрый, как волк. Он знал привычки Хаджарата. Не успев прокричать до конца, он уже прыгнул в сторону от своего голоса, и пуля на миг опоздала. Ну, тут гром, молния, ночь полопалась от выстрелов. Но Хаджарат, приметив, откуда раздается какой выстрел, выпрыгнул из амбара и, отстреливаясь, побежал через кукурузу. В кустах кизила. За оградой его бурка зацепилась за колючки, но он выскочил из нее и вывалился в лес. Стражники из перепугу решили, что он затаился в кустах кизила. Они искромсали пулями его бурку, а когда подошли, увидели, что она пустая. Вот откуда пошли слухи, что он заколдован от пули. Они же пустили эти слухи. Им стыдно было признаться, что они палили и палили в пустую бурку. И так Хаджарат снова ушел. Тогда-то он и стал появляться у нас, в Анчандарах. Мы жили чуть в сторонке от села, и он иногда приходил к нам домой. Обычно ночью, но бывал и днем. Иногда приходил черный, как туча, вздрагивал от каждого шороха. Однажды перед ужином моет руки на веранде, я ему поливаю. Он держит в одной руке пистолет, а другую подставляет под струю, и глаза так и шарят в темноте. Потом пистолет в другую, а эту под струю. — Зачем ты к нам приходишь, если не доверяешь? — шутливо спросил отец. — Я теперь только ему доверяю, — сказал Хаджарат, кивнув на пистолет. Но бывал он и легким, светлым, совсем другим. Однажды пришел теплым августовским днем. Отец постелил ему турью шкуру под тенью айвы. Он сам так попросил, лег и заснул. От нашего дома по обе стороны далеко видна дорога, и я сидел на плетне, посматривая, не появится ли на ней подозрительный человек. Отец прирезал ягненка, мать готовит еду, а Хаджарат спит. Поспал он всласть. А потом присел на шкуре и закурил. Сидит, курит. И надо же было так случиться, что как раз в это мгновение подул ветерок, а с дерева сорвалась огромная айва и ударила его по голове. Хаджарат так и рухнул на шкуру. Потом поднял голову, ругнулся, рассмеялся и потер ушиб. Дотянулся до упавшей айвы, вынул нож и стал ее есть, состругивая с нее кожуру. Потом за обедом он все время шутил, вспоминая эту айву. «Не говорите моим врагам», — смеялся он, — «а то они бомбами не могли меня взять, глядишь, айвой закидают». Приставал к отцу. «Признайся, ты подрезал черенок этой айвы и подстелил под ним свою шкуру, чтобы сдать меня властям». Отец отшучивался. Я сейчас, вспоминая этот день, думаю, что он был самым счастливым в его жизни. Сколько он напридумывал, обшучивая свою голову и эту айву, и как мы тогда смеялись вместе с ним. Он был ухватчивый. Он был догадчивый, Хаджарат. Однажды мы с отцом и несколькими пастухами спускались с альпийских лугов. День был жаркий. В одном месте над тропою в скале оказалось гнездо диких пчел. От жары мед потек из расщелины и капал со скалы на тропу. Отец предупредил меня, что мед этот нельзя пробовать. Сделал из гнилушки дымарь и полез на скалу. Такой мед! Дикий мед у нас сначала варят, а потом едят. Отец отковырял ножом и наполнил два мешка из козьих шкур сотами дикого меда, спустил нам их по веревке, а потом спустился сам. Мешок поменьше мне, другой отец взял сам, спускаемся. Становилось все жарче и жарче. Я стянул с себя рубашку и приладил мешок к голой спине, чтобы прохладнее было идти. Часа через два. Мне стало плохо. Голова разрывается, тошнит. Умираю, лег на траву. Отец перепугался. Пастухи стали рубить ветки, чтобы сделать носилки и нести меня вниз. А в это время сверху, издалека, оказывается, за нами следил Хаджарат. Он нас не узнал, но к простым людям в горах подходил, ничего не боялся. Он понял, что случилась беда, и спустился к нам, и тут нас узнал. «Мед пробовал?» — сразу же спросил он. «Нет, нет, — говорят пастухи, — он его только нес в этом мешке. А почему его рубаха приторочена к мешку? Жарко, снял по дороге. В этом все дело».